Они словно предчувствуют несчастье. Но сострадания от них не жди. Чужое горе для них лишь повод для веселья. Кажется, чем хуже другим, тем больше они радуются. Заметив, что лисы не собираются за ней гоняться, ворона совсем обнаглела. Негромко бормоча какие-то насмешки, она перепархивала с обломка на обломок, едва не сдевая крыльями по головам оха и камио. Наконец, испустив презрительный крик, птица поднялась в воздух. В ту ночь оха приснился сон, кошмар, который мучил ее уж давно. Ей снилось, что она на залитой солнцем пустоши пытается бежать. Внезапно на пути ее вырастают черные преграды. Это железные решетки, о которых ей рассказывал Камио. Она знает, за ней гонится, но лапы ее проваливаются в глубокий снег. Вдруг перед ней падает чья-то тень. Она поднимает глаза и видит. После беспокойной ночи, когда он ворвался в город и убил молодую лису, Сейбр решил отдохнуть и нашел укромное местечко. То был один из только что построенных домов, в которые еще не въехали люди. Пес был вне себя от досады. Он надеялся, что прикончил отродье той ненавистной лисицы. Однако, подойдя к трупу несколько часов спустя, он не почувствовал запаха оха. Значит, он ошибся и вновь не сумел отомстить. Вот если бы он сломал шею отродью той рыжей твари, это была бы настоящая победа. Во-первых, он, Сейбр, наконец квитался бы за свое унижение. Во-вторых, лисица наверняка явилась бы к телу своего детеныша поскулить над ним. Не обнаружив на трупе меток оха, Сейбр понял, что тут ждать нечего. Он долго носился по городу, надеясь, что где-нибудь на улице почует ее запах. Пару раз так и случилось, но запах был слишком слаб, и псу не удалось определить, в каком направлении скрылась проклятая лисица, но он знал, что найдет ее рано или поздно. Не зря он так долго и терпеливо трудился над подкопом. Теперь, оказавшись на воле, Сейбр твердо решил не возвращаться, пока не уничтожит врага. На этот раз оха не спасется. Сейбр прекрасно понимал, если его поймают, наказание будет суровым, но это его не заботило. К побоям ему не привыкать. Еще когда он был щенком, стоило хозяину отвернуться. Дети его награждались Сейбра пинками и ударами. Дети частенько вымещают на домашних животных свои обиды. И когда хозяин отправлялся на охоту в пустыню, щенку доставалось особенно крепко. «Завтра поиски будут успешнее», — пообещал себе Сейбр. «Ей не уйти от возмездия». Глава 23. В отличие от отца, Митц никак не удавалось беспрепятственно пересекать чужие владения. Она знала живопырку намного хуже, чем Камио, и в поисках норы постоянно нарушала территориальные права других лис. Повсюду ее встречали грубые окрики и свирепо оскаленные зубы, и вскоре лисичка поняла, если она не хочет неприятностей, ей следует внимательнее относиться к чужим меткам и не пренебрегать ими. Однако городские улицы насквозь пропитались застоявшимися запахами, в первую очередь собачьими, и как ни принюхивала Смитс, ориентироваться в этом море запахов ей было трудно.